«Человек внешний и внутренний». Сочинение Иллариона было острым идейным оружием в борьбе за независимость Киевской Руси. «Коммунист», номер 12, 1987 год. Еще при Владимире I Святославиче детей знатных людей начали отдавать в книжное научение. Матери над ними рыдали, как над покойниками, но князь Красное Солнышко знал, что делал. При Ярославе Мудром все было по-другому. Властно заявило о себе поколение книжников. Ярослав собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением. Это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, и в книгах ведь неизмеримая глубина. Если поищешь в книгах мудрость прилежно, то найдешь великую пользу для души своей. Происходило открытие духовного мира человека. В наши дни Станиславский, ссылаясь на мысль Толстого, говорил, что люди, идущие от внешнего к внутреннему, напоминают тех, которые, чтобы заставить ходить часы, не заводят их внутренне, а передвигают стрелки. При Ярославе возникла идея внутреннего человека. В стенах Софии Киевской велись теологические, политические, философские споры. Из наиболее образованной среды, клира, выделился Илларион. Ему принадлежал первый на Руси историософический опус, относимый к жанру ораторской прозы. При дворе было много людей, владеющих пером, поэтов, музыкантов, художников, каллиграфов, но Илларион — особая статья. Даже на расстоянии тысячелетия его фигура представляется значительной. Он проповедник и писатель, заявивший о себе на духовно-национальном поприще. Его появление — наглядное свидетельство того, что славное варварство было далеко позади, образованность мира входила в Киев и другие города и земли через своего рода «золотые ворота». Задача состояла в том, чтобы умело использовать наследие Кирилла и Мефодия, уравнивавших славянский язык с другими мировыми литературными языками. В условиях борьбы с Константинополем только антивизантийская направленность идеологического оружия отвечала интересам Киева. Христианство – мировое явление, и молодой народ даже имеет преимущество. Перед верой открывается будущность. Один из основных тезисов Иллариона заключался в том, что русская церковь заслужила удивление и славу у всех окружающих народов. Существовали постоянные дипломатические отношения не только с Константинополем и Балканскими землями, но с Римом, Скандинавией, Польшей, Германией, иногда с Парижем. Жена Ярослава, как известно, была дочерью скандинавского короля. Рыцарь и поэт Гаральд Смелый, затеяв сватовство, писал поэмы в честь дочери князя Ярослава Елизаветы. Приведу несколько строф, посвященных Елизавете, в переводе-пересказе Константина Батюшкова. «Мы, други, летали по бурным морям, от родины милой летали далеко. На суше, на море мы бились жестоко, и море, и суша покорствуют нам. О, други, как сердце у смелых кипело, когда мы, содвинув стеной корабли, как птицы неслися станицы веселой в круг пажитей тучных сиканской земли, а дева русская Гаральда презирает». Упомяну также, что киевские герои перекочевали и в скандинавский фольклор. Что мы знаем об Илларионе? Муж благ, книжен и постник. Дежурная летописная похвала? Таковой она стала выглядеть позднее. В первозданную пору Ярослава Мудрого слова светились литым золотом правды. Если говорилось, что муж благ, то это означало, что он был добрым, мудрым, исполненным добродетельной и спасительной силы. Книжный человек, мудрец, учитель, стоящий между смертью и бессмертием, усердно занимающийся наукой, не идущий ни в какое сравнение с тем, кому недоступны божественные письмена. Вторым зрением учитель видит не столько внешнего, сколько внутреннего человека. Он четко различает, где демонское, а где человеческое и ангельское. Постник – тоже не случайное определение. Им именовали того, кто отличался сознательно воздержанной жизнью. Сознание обретенной истины внушало радостное настроение и надежды. По 1051 годам в повести временных лет есть следующее сообщение. Князь Ярослав любил находящееся недалеко от Киева село Берестово, где священником в церкви был Иларион. По соседству, на берег Днепра, на холм Иларион приходил и творил в Великом лесу молитву в тайне. Была им выкопана для этого небольшая пещера. Затем, добавляет летопись, Бог вложил в сердце князю мысль поставить Илариона митрополитом в Святой Софии. Так и было сделано, а пещерка осталась. Тут позднее появился Печерский монастырь. За летописным спокойствием языки пламени. Для нас они освещают тройственное сплетение – народ, история, культура. Русь и Византия мирились и враждовали. Ярослав Мудрый совершил решительный шаг, поставив вместо умершего грека митрополитом молодой христианизированной державы Илариона, русского священника. Выбор был удачен. Иларион был сопричастен к начальному летописанию, внес свою лепту в создание отечественного церковного судебника, заметно отличающегося от номоканона, византийского сборника установлений, касающихся веры. Русь стремилась к самостоятельности, Илариона избрал главой епархии собор епископов, сошедшихся в Святой Софии. С высоты патриаршего Константинополя постановление выглядело княжеским самовольством, епископат был малочисленным, двое избрали третьего, Ярослав знал, на что шел. Клир и двор также ведали о заморской жизни не понаслышке, понимая, что противоречия между Киевом и Константинополем нисколько не уменьшились с принятием христианства. Киев, овладев книжным наследием Кирилла и Мефодия, рассматривал родной славянский язык в одном ряду с мировыми литературными языками. Если солнце равно светит для всех, то почему славянская молитва хуже греческой или латинской? В условиях, если употребить современный термин, конфронтации Константинополя с Киевом, идеологическое оружие молодой Руси, должно было иметь антивизантийскую направленность. Соглашаясь с греческими миссионерами в том, что христианство – мировое явление, Киев считал, что юный, только что крещенный народ имеет преимущество, недоступное Византии, клонившейся к упадку. Ведь перед Русью большая будущность. Поэтому один из основных выводов Илариона состоял в том, что именно русские князья и церковь заслужили славу и удивление у всех ее окружающих народов. Ярослав Мудрый и Иларион, найдя общий язык, остро ощущали силу державы. Почему Киев должен терпеть идеологические притязания Константинополя? Из благоговения перед его старческим опытом и знаниями? Какая молодость на это согласна? Кипела созидательная жизнь. Воздвигались каменные сооружения, красками сказочной красоты светились иконы и фрески. Полюбил Киев таинственно вечное мерцание мозаик. Знаток языка и книг, Иларион перед глазами двора Ярослава воплощал мудрость веков, добытую Киевом. Не забудем, что при Ярославе сложился не только собственный церковный устав, но и знаменитая русская правда, свод правил, упразднивших кровную месть. Иларион разбирался в книжных подробностях, как в своих домашних делах, его пышные метафоры доходили до каждого. Знающими людьми они проговаривались, повторялись, как суть народа, сказавшаяся в слове, она была по душе и проникала в ум. Мы не очень много знаем о жизни Илариона, но общепризнано, что он русин, поставленный митрополитом в 1051 году, действовал до 1054 года. Всего скорее, что к 59 году он умер. Интересно, как летопись сообщала о смелой избраннической акции Киева, обошедшего поставление константинопольского патриарха. Ярославу, сыну Владимирову, внуку Святославлю, со греками брани и незастроения быща. Исица Ярослав, с епископы своими русскими, свящавши, умыслиша по священному правилу и уставу апостольскому сице. Правило святого апостола первое. Два или три епископа да поставляют единого епископа, и по сему священному правилу и уставу божественных апостол, сшедшийся Рустии епископи, приставиша Илариона, русина, митрополита Киеву и всей русской земле, не отлучающийся от православных, патриарх и благочестия греческого закона, не гордящийся от них поставлятися, но сблюдающийся от вражды и лукавства, яко же беша тогда. Нет сомнения, что летописец цитирует дословно документ, передающий довольно точно атмосферу, в которой происходило поставление митрополита. Ясно, что Ярослав, завзятый книгачей, проводивший за рукописями не только дни, но и ночи, хорошо знал Илариона и, наверное, в Берестове постоянно беседовал с лучшим тогдашним духовником-философом, жизнерадостным, энергичным, целеустремленным. Не в этих ли разговорах и родилась модель духовного мира юной державы, которой совершенно необходимо было увидеть себя как единое целое? Не случайно также, что среди христианских стран, оберегателей веры, не упомянул Иларион Византию. Приведу полное название знаменитого сочинения Илариона. Слово о законе, который дан Моисею, и о благодати и истине Иисуса Христа, о том, как закон отошел, и благодать и истина наполнили всю землю, а вера простерлась по всем народам и дошла до нашего народа русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, который нас крестил, и молитва Богу от всей нашей страны. Нам, живущим в канун 21 века, привыкнувшим к телеграфным заголовкам в газетах, название представляется несколько длинноватым, но средние века прямо-таки обожали заглавия, которые бы давали читателю ясное представление, о чем пойдет речь. Не надо думать, что Иларион размышлял только о богословских и теологических вопросах и тонкостях, естественных в устах главы молодой русской церкви. Кирилл и Мефодий, создавая азбуку и переводя книги, давали в руки славянам оружие, необходимое, чтобы выстоять в борьбе за национальную и духовную независимость. Иларион воспользовался оружием письменности, как никто. Его ораторская звучащая проза, образная и философская, оказала влияние на всю славянскую письменность. Ее способность к протяженности сказалась в том, что ей суждено отозваться не только в литературе Киевской Руси, но и во всей русской культуре. Примечательно, что к образам и тропам Илариона обращался через несколько столетий Епифаний Премудрый, рассказывая о создателе пермской азбуки Стефании Пермском. Человеку наших дней нелегко усвоить смысл и красоту, своеобразный ритм проповеди Илариона, но кому удастся это сделать, тот станет сопричастен к художественным и философским ценностям вечного значения. Глубокий смысл имело сопоставление закона и благодати, сравнение внешнего человека и человека внутреннего. Спор раздумья обладал протяженностью, обернувшейся редкостной, почти исключительной длительностью. Его острота не притупилась и в наши дни. Впрочем, наберемся терпения. Слово о законе и благодати имеет, согласно давней традиции, трехступенчатое построение. Закон предшествовал в мире благодати, чтобы человечество, как омытое водою, могло принять млеко, данное крещением. Закон служил только предтечею к истине, благодать же сама истина, ведущая к веку будущего. Так отходит свет луны, когда встает солнце, погибает ночной холод, когда солнечной теплотой согревается земля. Закон имел только узкоместное значение и не простирался дальше на другие народы, а благодать для всех концов земли. Новое учение достигло и нас, и теперь не идолослужителями мы зовемся, а знающими истину. Не капище теперь ограждаем, но зиждем церкви. Владимира Крестителя автор именует Каганом, то есть ханом, который утвердил христианство на Руси. Владимиру Святославичу, вчерашнему язычнику, посвящается вторая часть, в которой говорится: «Хвалит римская страна Петра и Павла, Азия, Эфес и Патмос, Иоанна Богослова, Индия Фому, Египет Марка. Прославим и мы по силе нашей, хотя малыми похвалами, совершившего великие чудные дела нашего учителя и наставника, великого Кагана земли нашей Владимира, внука древнего Игоря, сына славного Святослава, которые, властвуя в свое время, прославились мужеством и храбростью во многих странах, и по своим победам и силе вспоминаются и прославляются до ныне. Не в плохой и не в неверной земле были они владыками, но в русской, которая видима и слышима во всех концах земли. Как видим, Киев хорошо помнил князей, которые водили Русь к стенам Византии, и то, что даже крест они, воины, добыли мечом. Похвалив Владимира, автор воздает должное его сыну Георгию Ярославу, которого Бог сделал наследником твоей владимирской власти, который не разрушает твои уставы, но утверждает, не умаляет твое благоверие, но увеличивает, не искажает, но устраивает, который неоконченное тобой докончил, как Соломон докончил начатое Давидом, который Дом Божий, великий во имя его премудрости, создал на освящение твоему городу, дом, который он украсил всей красотой, золотом и серебром, дорогими каменями и сосудами, церковь дивную и славимую во всех соседних странах. Другой такой нет ни на всем земном севере, ни на пространстве от востока и до запада. Собственно, литературный уровень речи необыкновенно высок. Вспомним, что сочинение Илариона предшествовало созданию повести временных лет. Таким образом, именно он явился родоначальником ораторского искусства, точнее письменного художественного слова. При всей литературной изощренности Иларион все-таки был книжником первого призыва, когда повсеместно цвела устная словесность. Бок о бок с ней жили фольклорные образы и сопоставления. Восхищаясь тем, что Ярослав, славный город Киев, стенами обложил, Иларион говорит о том, что Киев его украсил величием, как венцом. Город сравнивается с Красной Девицей. Не исключено, что сравнение бытовало в устной речи. Энергично было обращение оратора к Владимиру Крестителю, ведь рядом с Иларионом стояли Владимиров сын Ярослав, его жена Ирина, их дети, Владимировы внуки. «Встань, о честная глава, от гроба твоего встань, отряси сон. Нет, ты не умер, но спишь. Встань, посмотри чадо свое Георгия Ярослава, посмотри утробу свою, посмотри милого своего, посмотри красящего стол земли твоей, и возрадуйся, возвеселись. К сему же посмотри и благоверную сноху свою Ирину, посмотри внуков и правнуков, посмотри на град величием сияющий, посмотри церкви цветущие, посмотри христианство растущее, посмотри град иконами блистающий, фимиамом благоухаемый, божественным пением оглашаем. Поражает красота и энергия речи Илариона, развернувшего перед слушателями программу духовного воспитания, пользуясь библейской лексикой и образами. Она, эта речь, производит впечатление и в пересказе на современном литературном языке. Проза Илариона часто ритмическая, иногда даже с рифмами, отличалась такой глубиной и зрелостью, способностью передавать самые отвлеченные понятия, что, конечно, не могла оставить равнодушными и современников, и потомков. Она распространилась в небывалом количестве списков, выйдя далеко за пределы Киева, да и за рубежи русской земли. Илариона цитировали болгарские книжники, его знали в Сербии, Чехии, Моравии. Только от 15-17 веков до нас дошло свыше 50 списков. Можно представить, сколько раз творения Илариона переписывали. Существует редакция, завершающая слово молитвой. Обычно она переписывалась отдельно и стала также широко известна. В ней Иларион взывает не просто от себя, а от всей русской земли. Приведу некоторые фрагменты из этого несравненного произведения, столетиями повторявшегося в минуты смертельной опасности. «Доколь стоит мир сей, не наводи на нас напасти и искушения, и не предай нас в руки иноплеменников. Да не назовется град твой градом плененным, и стадо твое пришельцами в земле не своей. Не напускай на нас скорби, глада, внезапной смерти, огня, потопления. Немного накажи, немного помилуй, не сильно порази, но милостиво надели. Ненадолго оскорби, но вскоре утешь». И далее в Иларионовой молитве говорится: «Продли милость твою на людях твоих, врагов прогони, мир утверди, народы укроти, голод вознагради изобилием, государей наших сделай грозными народами, бояр умудри, города распространи, церкви возрасти, достояние свое соблюди, мужей, жен и детей спаси, находящихся в рабстве, в пленении, в заточении, в путешествии, в плавании, темницах, волчбе, жажде и наготе всех помилуй, всех-всех утешь, всех образуй, подай им радость телесную и душевную». Если даже Иларион и написал молитву позднее, то вполне возможно, она ритмично, даже и в смысловом ключе, завершает его проповедническую речь. Во всяком случае, перед нами такой же гениальный шедевр, как написанное много времени спустя слово о погибели русской земли. Возможно, что слово о законе и благодати должно быть отнесено к периоду между 1037 и 1050 годами. Первая дата – год окончания постройки церкви Благовещения на Золотых воротах в Киеве. Вторая дата – год смерти Ирины, жены Ярослава Мудрого. Можно, наверное, согласиться со следователем Розовым, считающим, что слово прозвучало 26 марта 1049 года, в день, когда совпали праздники Благовещения и Пасхи. Розов пишет: «В похвале Ярославу Мудрому тема Благовещения переносится на конкретно историческое событие – завершение постройки оборонительных сооружений вокруг Киева, и приветствие Архангела Богородицы переадресовывается городу Киеву. Впереди время цветущих письменных лет, когда книжный свет осветил русскую землю».